деяний страны социализма и ее ведущей и вдохновляющей силы партии большевиков, партии Ленина и Сталина. Вагон рессористо раскачивало. Позвякивали, тренькали бутылки и хрустальное стекло. Веселые солнечные зайчики вспыхивали то на толстых зеркальных стеклах окон, то на светлых под дерево панелях купе, то вдруг целым снопом искр, как бенгальский огонь, проблескивали на фужерах, в вазах, стопках и рюмочках, на лезвиях ножей и вилок под серебро, на тугом крахмале салфеток и скатертей. Только вчера в роскошном банкетном зале ленинградской Астории ошеломило, прямо-таки захватило дыхание царственное застолье, которым встречали делегацию писателей. Ан, все это великолепие, черные и красные икра, балыки, осетринги и севрюжие, поросята под хреном, колбасы копченые, водки, коньяки многозвездочные, да шампанское, вновь в каждом вагоне и в каждом купе, и... Словно не умолкавший со вчерашнего вечера сочный голос Алексея Толстого, продолжающего свою роль тамады. Нет, что ни говори, отвык от всего этого великолепия. Всегда все со своего огорода, если надо закусочки. Огурчики там, редисочка, помидоры, если вызреют. Да у него агронома с лейпцигским дипломом не бывало, чтобы не высадили. Из копченостей там что-либо тоже свое, добытое в лесу. Ну, а лафитничек, если пропустить. Отменнее и привычнее самогоночки ничего и не надобно. Но расселись. Кто при галстуке, кто вовсе без пиджака. Теплынь. За словом в карман тоже не лезут, а хвостовства куда там любому охотнику тягаться. Подтрунивают друг над другом, похохатывают по-дружески. И у всех на душе подъем, особенно когда входят, присаживаются шефы и организаторы поездки, военные. Все, кто при шпале, кто при двух-трех, на редкость вежливые, воспитанные, приятные в манерах и обхождении. Принесли диаграммы, папки с бумагами, показывают планшеты из ватмана, где какие-то таблицы, схемы. Охотно с воодушевлением объясняют какое-то сооружение, канал, соединивший Балтийское и Белое моря. Правительственная комиссия дала высокую оценку всем сооружениям на трассе. А это чудо века, докладывали чекисты. Теперь путь из Ленинграда в Архангельск сокращен по воде в несколько раз. Если раньше вокруг Европы было 5167 километров, теперь 1248. Еще во времена Великого Новгорода мечтали русские люди проложить путь через Неву, Ладожское озеро, реку Свирь и Онегу к Студеному морю-океану. Мечтал об этом и Петр I. Воплотить мечту в жизнь оказалось под силу только большевикам. Воспеть же в веках великий подвиг первым выпало на долю 120 советским писателям, авторам будущей, задуманной Максимом Горьким, книги «Канал имени Сталина». Вот такой разговор шел в вагоне. Но как на грех, в голове Пришвина ворочались и свои, совершенно не схожие с чекистскими и с теми, что высказывали его товарищи по перу, можно сказать, крамольные мысли. Да, налицо было соревнование нынешнего руководителя огромной страны с Петром Великим. Онде протащил волоком в сих местах свои суда, а мы вон какую водную магистраль протянули. Но потуги Петра были вызваны острейшей необходимостью. Шла война со шведами, потому и надобно было, чтобы свергнуть их могущество на Балтике, протащить флот к театру военных действий аж с Белого моря. А ныне какая военная или экономическая необходимость побудила Сталина замахнуться на грандиозный проект? Ему, скорее всего, нужна была любая постройка, которая бы заняла тысячи и тысячи несчастных, что засадил он за колючую проволоку. Да и другое надо иметь в виду. Каналы, пирамиды, потрясающие воображение дворцы — все это свойственно восточным тиранам. Каждый из них хотел оставить по себе сооружение, которое бы захватывало дух и осталось в веках. Потому изгонялись рабы со всего света, умирали тысячами, надрываясь в непосильном труде,